Первая и вторая реакции. Представьте, что вы принимаете душ, и перед вами два крана с горячей и холодной водой. Регулируя горячую и холодную воду, вы можете получить теплую. Но никогда не получается настроить воду нужной температуры. Она либо ледяная, либо кипяток. Как только льется горячая вода, вы сразу поворачиваете кран с холодной водой, но вода не становится холоднее. Вам кажется, что вы недостаточно открыли кран, и вы продолжаете открывать холодную воду. Через полминуты вода резко становится ледяной. Вы с криком отпрыгиваете и, стуча зубами, начинаете крутить горячую воду. И снова вода не становится горячее. Вы продолжаете крутить. Через 10 секунд вода начинает обжигать. Почему так происходит? Вы уже догадались, что горячая и холодная вода не меняет температуру, как только вы покрутите кран, потому что она должна дойти по длинным трубам. У этой системы есть своя временная задержка. Пока вы все еще чувствуете, что вода холодная, на самом деле она уже отрегулирована. В системе с долгой обратной связью любая немедленная реакция будет излишней. Правильно будет медленно поворачивать кран, чтобы клапан и температура воды постоянно и синхронно регулировались, пока не достигнут нужного уровня. Если подождать секунду, вы увидите, что у вас не получится отрегулировать воду до нужной температуры, но если подождать 5 секунд, то воду получится настроить очень легко. Чем масштабнее система, тем дольше время реакции. Тем больше вам нужно запастись временем и терпением. Лучше всего в такой ситуации будет сдержать свою первую реакцию и дождаться второй. Тело – это тоже сложная система. Если вы просто хотите быстро получить удовольствие, то вам достаточно минуты, чтобы выпить газировку или поесть фастфуда. Если вы хотите сбросить вес, то вам понадобится 1-3 дня. Чтобы убрать жир, понадобится 10 дней. А если вы хотите оставаться здоровым, то результат будет виден только через 100 дней. Компания – это тоже сложная система. То же самое и с чувством удовлетворенности. Поиграть в игру займет у вас 5 минут, написать заметку 4 часа, на выполнение 3 дел у вас уйдет целый день. Рабочий цикл менеджера компании – 1 месяц. Директоры компании измеряют время в кварталах, а акционеры смотрят на годовую норму прибыли. Фонды обычно имеют период возврата от 5 до 7 лет, в то время как в разных отраслях есть циклы от 10 до 30 и даже 60 лет. Чем большими суммами вы управляете при торгах, тем более вам нужно научиться замедлять первую реакцию и тем больше вам нужно научиться представлять долгосрочные перспективы. Люди – единственные животные, способные планировать далекое будущее. Есть подтверждение того, что некоторые животные инстинктивно готовятся к будущему. Птицы строят гнезда, бобры строят дамбы, белки запасают пищу, но это скорее работа инстинктов, а не мышления. Собака, прошедшая дрессировку, может сдерживать себя и не есть печенье, лежащее перед ней, если знает, что через 15 минут ей дадут большой стейк. Но 15 минут – это максимум, который она может продержаться. У людей нет преимуществ перед животными на коротком промежутке времени. Наши преимущества проявляются на более длительном временном отрезке. Мерилом человеческой и животной природы является время. Только люди обладают способностью думать о далеком будущем, и только те, кто может продолжительно думать о нем, могут избавиться от своей животной природы и не поддаваться кратковременным удовольствиям. В разделе «О прорыве в мышлении» я подробно описал изменения первого и второго порядка. Изменения первого порядка часто приводят к ощущению удовольствия, а изменения второго порядка – к долгосрочным изменениям.